— переспросил он. — Да, авокадо, — подтвердил я. — Я не могу его достать, сэр, — горестно сказал Джейкоб. — Не можешь достать? Почему же? — Авокадо. Он кончился? — беспомощно пояснил Джейкоб. — Кончились? Как это кончились? Я же не на кухню тебя посылаю. Сходи на базар и купи. — И на базар он тоже кончился, сэр, — терпеливо объяснил Джейкоб. И вдруг я понял, что он пытается мне втолковать. Сезон авокадо прошел, их больше нигде нельзя достать. Придется мне пуститься в путь без запаса фруктов для моих драгоценных летяг. «Как это на них похоже», — подумал я с горечью. «Уж начали, наконец, что-то есть, так выбрали именно то, чего больше нельзя раздобыть». Как бы то ни было, без этих плодов мне не обойтись. И за те несколько дней, что еще оставались в нашем распоряжении, я собрал всех своих помощников и велел им прочесать окрестности. Может, где-нибудь все-таки отыщутся авокадо. К самому нашему отъезду нам удалось наскрести несколько маленьких сморщенных плодов, и это было все. Этими почти высохшими остатками фруктов предстояло прокормить моих драгоценных летяг до самой Англии. От нашего лагеря до побережья было около 200 миль, и для перевозки зверинца нам понадобились 3 грузовика и небольшой фургон. Ехали мы ночью, чтобы животным было не так жарко, и на этот переезд у нас ушло 2 дня. Более тяжкого путешествия мне не припомнить. Каждые 3 часа приходилось останавливаться, вытаскивать все ящики с лягушками и поливать их холодной водой, чтобы лягушки не высохли. 2 раза в ночь надо было делать более длительные остановки и поить детенышей из бутылочек теплой молочной смесью, которая была заранее приготовлена в термосах. А с рассветом надо было поставить грузовики в стороне от дороги, в тень огромных деревьев, выгрузить на траву все клетки до единой, каждую вычистить и накормить каждое животное. На утро 3-го дня мы добрались до маленькой гостиницы на побережье, которую заранее предоставили в наше распоряжение. Здесь снова пришлось все распаковать, вычистить клетки и накормить зверей, и уж только после этого мы без сил вползли в дом, немного поели и рухнули в постель. Но в тот же вечер стали толпами стекаться любопытные с местной банановой плантацией, им непременно хотелось поглядеть на наших животных, и сонные, полумертвые от усталости, мы вынуждены были водить экскурсии, отвечать на вопросы и соблюдать хоть какую-то вежливость. — Вы едете тем пароходом, что стоит сейчас в порту? — спросил кто-то. — Да, — сказал я, подавляя зевок, — завтра отплываем. «Бог ты мой! В таком случае вас можно только пожалеть!» — сказали мне весело. «Вот как? Почему же? Капитан — настоящий варвар, дружище, и терпеть не может животных, это уж точно. Старик Робинсон, когда в последний раз ехал в отпуск на этом пароходе, хотел взять с собой ручного бабуина, а капитан уперся и ни в какую. Ни за что не хотел взять обезьяну на борт. Не желаю, мол, набивать свой пароход вонючими мартышками. Говорят, был страшный скандал. Мы со Смитом обменялись тревожными взглядами. Ведь из всех несчастий, какие выпадают на долю зверолова,